Я могу понять, как недовольны. Алло. Да-да. Здравствуйте, Марина Николаевна. Кто спрашивает? Что говорите? Я спрашиваю, кто спрашивает меня? Алло, можно погромче? Кто спрашивает? Мария Николаевна Жилина из компании «Кредитов.ру» спрашивает. Вы ей кем приходите? Кому ей? Марина Николаевна. Мной она мне приходится. Поняла. Вы ей есть, Марина Николаевна? Ну, конечно. Но вы звоните на мой номер телефона. Кто может ответить? Ну, кто угодно. Это же мобильный телефон. Без что теперь? Тем более, мобильный телефон мой личный. Нет, не уточню. Почему? Ну, мне это не нужно, потому что... А, это вы таким банальным способом решили скрыться от нашей компании, да? Скрыться от вашей компании? Ой, какой наигранный смех. Вы такая смешная барышня. Вешайте трубку и смиритесь с тем, что вам здесь ничего не светит. Дешевая провокация со мной тоже не работает. Что не работает? Не запоминайте это слово, сочетание, а то забудете, как ходить. Вы сейчас говорите, лишь бы говорить. Марина Николаевна, передайте, чтобы она с нами на связь. Как я не могу сама себе передать? Дуреха, я говорю, не могу сама себе ничего передать. Здравствуйте. Да-да. Скажите, вы Анна Сергеевна? Говорю, я. Это вы, да? Да. Это компания «МВФ-финансы», специалист досудебного разбирательства Демьяненко Ольга Владимировна. Ведется запись разговора. У вас имеется задолженность перед микрофинансовой компанией «Метрокредит», которую вы оформляли 18 мая 2019 года. Срок просрочки у вас 102 дня. Оплату вы должны произвести в сумме 57 190 рублей. По 20 сентября включительно. Оплата будет поступать? Не знаю. А кто будет знать? Чего? А кто будет знать? Тот, кто платить будет. Анна Сергеевна, uh-huh. За 102 дня у вас ни одной пролонгации, ни одного платежа не было. На каком основании вы нарушаете ваш договор оферты? Ой, договор оферты, это так звучит смешно. Вот как будто я тапочки понесла в ремонт, и вот тем самым договор оферты заключила. Анна Сергеевна, я вас не спрашиваю, смешно вам, не смешно? Почему меня поступает оплата? Вы чего такая злая? У вас проблемы в личной жизни? Секаса не было давно? Нет, у меня не очень надо. Хорошо, Анна Сергеевна. Ну так а зачем вы грубите людям незнакомым? Я вроде вежливо кто с вами общаюсь. Анна пока. Сергеевна, вы, кто вам грубит? Вы менторский тон свой выключите, вы не вправе мне ничего указывать и рассказывать. И Анна отчитывать Сергеевна. Меня тем более. Анна Сергеевна, почему я не поступает нее? Оплата все это время? Зачем же мне с вами это обсуждать? Тетенька сердитая. А давайте, хорошо, не хотите обсуждать, ожидайте инспекционную комиссию по местообразованию. Я не могу этого сделать. Что вы не можете? Ожидать инспекционную комиссию. В ближайшее время по местопроживанию, города 3, будет выслана инспекционная комиссия. И будет им лично уже выслана? Объяснять, на каком основании вы нарушаете ваши обязательства. А кто вышлет инспекционную комиссию? Ваш кредитор, Метрокредит, Анна Откуда Сергеевна. Вы знаете, вышлет он или не вышлет? Он вам уже сообщил об этом? Анна Сергеевна, мы работаем с вашим кредитором по агентскому договору. С 2005 и чего? Он отчитывается перед вами в своих действиях, кого он там вышлет, кого Анна не вышлет. Анна Сергеевна, вы должны отчитываться перед вашим кредитором. Я почему вообще вы не погашаете отчитываться ни перед данную кем задолженно. Не должна, лапочка моя. Будете. Ерунду эту будете, не говорите, пока крошка. Вы, пока не вы говорите. Должны... Кисуля, вы вот такую больше ерунду. Ах ты, хрюня, ты подзаборная. Дня. Вот ты меня должницей называешь. Бессовестная ты какаха. Вы должник. Кусок должник, Анна ты Сергеевна. Глисты. Анна Сергеевна. А ты оплату глиста. Должны произвести сегодня. Хрест тебе на воротник. Может, он тебя обрадует, и ты я не перестанешь быть такой злой. Разговор, жизнь так, свою я вижу, лучше прекрати, и будет лучше разговоре. Всем. И настраивайтесь на конструктивный прощай, разговор. Чучундра. В ближайшее время с нашей инспекционной комиссией. Пока-пока, до свидания. Дурочка. Да. Алло, здравствуйте. Да, говорите. Меня зовут Шершова Виктория Константиновна, банк Тинькофф. Мария Николаевна? Да-да. Звонок вам поступает по факту нарушения условий кредитного договора с вашей стороны. Банк вам выставил требования на оплату общей суммы задолженности в размере 141 тысяч. За дверь в мусорном мешке? Вы не могли бы не перебивать меня? Нет, давайте мы сразу будем разбираться, куда он его выставил, почему о каком-то требовании банка я слышу впервые. Вы знакомы со 165.1 статьей Гражданского кодекса «Юридически значимое сообщение»? Если банк выставил требование, значит, он мне его направил заказным письмом с уведомлением о вручении, правильно я понимаю, под запись телефонного разговора? Я вам сейчас озвучила. Что вы мне озвучили? Вы мне не дали озвучить информацию. Я задала вам вопрос. Где требование банка? Письмо направил мне банк? В связи с систематическим нарушением. Вы будете меня игнорировать? Это вам боком выйдет. Я тогда тоже вас буду игнорировать. В общем, я вижу, что вы ранее отказывались от платежа. Вы новенькая. Скажите, почему? Не знаете, да, как на вопросы отвечать? Не в курсе еще? Если вот не по скрипту пошло дело, то вас не учили? Вы меня все время перебиваете. Ой, Господи, не плакайте только, пожалуйста, мне в трубку, ладно? Вы на вопрос-то мне ответите. Я вам пыталась озвучить требования банка. Вы меня перебили. А, то есть банк выставил требования. Это значит, что вы его только что озвучили в вашем понимании, да? Так я вам открою секрет, что требование не так выставляется. Направляется письмецо. Прям на бумажечке. Почтой России, заказным письмом, с уведомлением. И это значит, что банк выставил требование. А вот так вот по телефону это не требование. Это мы с вами просто беседуем. И эта беседа не несет вообще никакого юридического значения. Активная сумма к оплате приходит вам в СМС-сообщение. Это важно. А также озвучивается сотрудником банка. Перестаньте, повесьте трубку, пожалуйста, не позоритесь. То есть вы хотите решать вопрос через суд, я так понимаю? Повесьте трубку, с вами, ну я уже поняла, что вам, с вами переговоры бесполезны совершенно. А то я сейчас отвечу опять что-нибудь, что, чего в вашем скрипте не написано, и что дальше мы будем делать? Опять кома информационная наступит? В общем, я поняла, вы не хотите разговаривать. Да. Всего вам доброго, до свидания. Пока. Да. Марина Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Микрофинансовая компания «Займы», отдел взыскания. Меня зовут Никонова Марина Викторовна. Разговор записывается. По займу у вас на сегодня просрочка 75 дней составляет. Сумма к закрытию 7692 рубля и 60 копеек. Марина Николаевна, вам эту сумму необходимо закрыть за 24 часа. А что будет, если я этого не сделаю? Что? Что будет, если я этого не сделаю? Ваш займ передадут коллекторам. А, ладно, хорошо, давайте сразу коллекторов, не ждите 24 часа. То есть платить вы не будете, правильно? Не буду, правильно. Хорошо. Тогда назовите свои фамилии, имя, отчество и под запись разговора озвучите, что займа от оплаты вы отказываете. А зачем этот фарс? Ну, потому что нужно как можно скорее же передать коллекторам. Ну, передавайте. Я не возражаю. Ну, а чего вы боитесь? Я спрашиваю, зачем этот фарс? Вы не ответили на вопрос. Называть что-то, фамилия, имя, отчество, еще что-то. Зачем это нужно? Регламент вашей компании? Почему я должна соблюдать регламент вашей компании? Я ничего абсолютно не боюсь, кроме Господа Бога. Но идти на поводу у вас только потому, что у вас есть какой-то регламент вашей компании, я не намерена. В общем, мне с вами разговаривать больше не о чем. Мне с вами разговаривать больше не о чем. Вы сейчас пытаетесь там чего-то как-то отчитать меня, но я уже совершенно не в том возрасте, чтобы слушать проповеди какой-то неизвестной мне абсолютно барышни. Вы мне не интересны, я вас не знаю. Я вам все сказала. Я вам все сказала. Вы мне более не интересны. Навязчивость никогда не красит женщину. Алло. Да. Здравствуйте, компания «Кредит 911», Воронина Ирина Геннадьевна. А вы, Анна Сергеевна? Да. Звоним по поводу займа. Почему нет оплаты до сих пор? Не хочу платить добровольно. А как хотите платить? Принудительно. Это как? Ну, не знаю, какие у вас есть варианты. Возможно, по 382 статье продажа договоров коллекторской агентства. Разве это принудительно? Передача договоров в суд. Добровольно, ну, когда человек берет деньги, идет и платит. Ну, такая принудительная, это когда человека к чему-то принуждают. Принудить меня может исключительно. Принудить меня может исключительно судебный пристав. А как меня коллекторы могут принудить? Никак. А зачем вы доводите дело до суда? Хотите хочется так мне так. Что мое гражданское это право. Понятно. То есть вообще по договору платить не будете? Только в судебном порядке. А что вам так нравится ситуация? Люблю у вас сейчас ходить в суды. 400 для закрытия, 131-880. Вас туда никто не позовет. Когда никто не подсудит. А, вы про судебный приказ, так я его отменю. Нет, давайте поинтереснее. Отмените, пройдет 10 дней, соответственно, да, в течение 10 дней отменяете. Компания продает снова издержки по суду, будете оплачивать вы. Вот интересненько. Вот в сыском сходите, а там мы с вами сразимся в состязательном процессе. И посмотрим, чья возьмет. Вы получаете от этого удовольствие, цель денежная. Неизгладимая. Зачем? Чтобы в суд сходить. Понятно. А вы понимаете, да, что при решении суда при всем могут наложить арест на счет? Понимаю. А вы понимаете, да, что вы суд можете не выиграть? 10%. Это вряд ли. Вопрос в том, ну, конечно, было бы странно, если бы говорили обратное. Обязательства. Вы нарушили несколько статей, соответственно, вы обязаны оплачивать свои обязательства, установленные. К сожалению, для вас. Договором сроки. Статья 309. Но, к сожалению, зачем вы тарахтите это так, господи? Зачем вы тарахтите? Мне это не интересно. Вот это ваше перечисление статей, то 309, 307, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Вы думаете, вы первая, кто или вторая, кто мне это говорит? Ну, серьезно, вам нравится, хорошо, придут приставы и домой к вам, да, ваши соседи, присутствуют участковые, да, ваши соседи, участковые, да, все придут, так обязательно. Сумму долго напомните? А вам смешно это кажется? Вы сумму долго напомните мне? Напомните сумму долго. На какое число вам напомните? Ну, на сегодняшний день напомните. Скажите, пока где работаете? Семейный... Не, я подожду, пока вы мне сумму долга напомните. На данный момент 98 400. 98 400. За вот эти вот копейки, да? Вы думаете, судебные приставы придут ко мне домой? Перестаньте. Так мы еще за меньшую сумму платим. Мы еще по суду скостим все, что вы там, все ваши хотелки ненужные. Давайте корректно выражаться, позиционируйте себя как грамотного человека. А что некорректного я сказала? Ненужные хотелки? А что, так, что тут такого некорректного? Мы же с вами не на светском рауте, перестаньте. У вас все? Или вы еще есть увлекательная история про судебных приставов? Если вам это нравится, вас даже на приличную работу потом не возьмут. Вы можете, да, дальше продолжать, потому что... Да, ну я на приличную, да, не возьмут, я коллектором пойду работать. Или в отдел взыскания. Вряд ли вас возьмут. Да возьмут, куда они денутся. Туда всех берут. А зачем человек такой безответственный, который... Туда, если есть помнит. Рот и ухи, всех берут. Если вам не стыдно, что к вашим родственникам будут обращаться, соответственно... Ага, кто к моим родственникам будет обращаться? На улице попрошайки тоже к моим родственникам обращаются. Мне это, от этого абсолютно не стыдно. На основании 382 статьи компания вправе продать ваш договор в коллекторское агентство. Наш разговор приобрел личный характер. Вы это говорили. Коллекторы, правильно говорить. Коллекторы, правильно говорить. Коллекторы. Коллекторы, да. Кто-то же. Коллекторы. Вот, вы склонны к обучению. Это радует. Анна Сергеевна. Ау. Я рада, что вас это радует. Дай Бог, чтобы у вас в жизни возникла такая ситуация, когда вам понадобятся денежные средства, и не одна организация вам их просто не даст. Вы мне желаете плохого? А самое главное, зачем я вам это? Дай Бог, чтобы у вас не возникла Потому что приняты решать вопрос путем выездных мероприятий. Будут приезжать домой, на работу, если вы что-то устроены. Если вы действительно работаете в... Там, что вы указывали, как там правильно у вас произносится данная организация, соответственно, приятного мало. Я не думаю, что нормальный, адекватный человек... Нормальный, адекватный человек понимает, что все на самом деле происходит совершенно не так. Даже если я проиграю суд, максимум, что меня ждет... Да ну, блин, ну перестаньте, ну вы вот эту ерунду про приставов. Вы приставами как бабайкой пугаете, либо приставами, либо коллекторами. Чего их бояться-то? Вот чего их боятся? Коллекторы вообще приедут, как приедут, так и уедут. Подумаешь. А вы к своим годам не заработали даже сумму денежных средств. Ой, а вы сейчас пытаетесь указать на меня психологическое давление, нет, что ли? Нет, зачем? Если возникла такая ситуация один раз, что вам понадобилась сумма в размере 27 тысяч рублей, согласитесь. Зачем сейчас себе оценочное суждение относительно моего морального облика? Вас об этом кто-то просил? Вашего мнения кто-то спрашивал? Я никакие суждения не позволяю. Я говорю, если такая ситуация возникла один раз, она, скорее всего, Хорошо, возникнет повторно. Повторно, значит, если возникнет... Куда потом пойдете? Ну, так я разберусь. А почему вы так сюда хотите? У вас много кредитных обязательств? Конечно, очень много, очень много. А вы станете в длинную-длинную очередь. Вот счета, по ним вы тоже платить не сможете. Ну, ничего страшного, я разберусь, существуют способы. И разум, если вы выставите все суммы, как вы будете искать? Да я разбита, да что же вы такая сердобольная, родная моя? Ну, перестаньте так за меня переживать. Я готова ко всему этому. Отказы фиксированы. Отлично, всего хорошего. Я вас уведомила, всего